Глава 4. Не нужен мне берег турецкий. Ничего так, городок. Культур, мультур. Типа Рио-де-Жанейро, только турецкий. Все поголовно в белых штанах. Чупа-чуп с скучающим плейбоем разглядывал гуляющих по набережной Искандерун. По сегодняшней моде белые штаны заменили на шорты и сандалии. Кайда лениво оглядел залитую ярким солнцем бухту, причалы с гроздями и яхты лодок, набережную, заполненную праздно гуляющей публикой. В порт их доставила небольшая рыбацкая шхуна, команда которой, как и обещал дед, больше походила на контрабандистов, чем рыбаков. Ночью погрузились на заброшенном пирсе в порту Тартуса. Кораблик, с виду пошарпанный, имел пару мощных дизелей. Волны не боялся, мчал с приличной скоростью. К рассвету уже были в турецких водах. «Курорт. Хвост не проявился?» «Здесь не вычислить. Надо в центр ехать». Чупа-чупс смешно задвигал ноздрями и громко чихнул. «Будь здоров. Двигаем в центр. Нашим маякни». «Угу». Напарник вытащил из заднего кармана брюк пачку жевательной резинки в яркой упаковке. Распаковав, ловко кинул в рот и поспешил догонять ушедшего вперед майора. Они вышагивали вдоль витрин дорогих бутиков и кафе в пешеходной зоне центрального района города. Улица сплошь из ультрасовременных зданий и небоскребов, прямая как луч лазера, вытянулась на 4 километра. Кайда в очередной раз остановился у витражного окна магазина часов. «С детства мечтаю купить крутые котлы, Ролекс или Омегу. Судя по ценникам, так и останется в хотелках». Чупа-чупс остановился рядом, равнодушно разглядывая изящные безделушки. «Опа, и рудиментик появился. Два чела топают по двум сторонам, одного на набережной засек». «Согласен, есть такая буква в алфавите. Время рандеву подходит». Майор громко подсокал языком, отходя от витрины. «А ты в курсе, что где-то здесь Спилберг снимал «Индиану Джонс»?» Напарник замер. «Да ну, серьезно?» «Точно, в старом городе». «Здорово. Так, понимаю, нам туда дорога?» «Не угадал, сеньор Сладкоежка. Это после. Для начала надо хвост обрубить. Тут недалече кафе с изюминкой. Из подсобки имеется выход на соседнюю улицу. Наши далеко?» «Рядышком, сразу за наружкой». «Вот ты ладушки. Начнем, друже, помолясь». Кайда, скучающий, как и полагается туристу, покрутил головой и, легонько хлопнув по плечу напарника, озорно подмигнул. «Шашлычок аппетитно выглядит!» Чупа-чуп кивнул на соседний столик, где молодой парочке официант принес заказ. Кайда беззаботно улыбнулся. «И пиво недурно. Жаль, свой не успеем попробовать». Напарник коротко вздохнул. Они выбрали столик внутри кафе, рядом с барной стойкой, декорированной многочисленными зеркалами. «Хвост здесь?» Кайда поудобнее уселся на стуле. «Угу, оба подтянулись. За столиком на веранде, у самого входа». Чупа-чупс повертел головой, разглядывая интерьер. В кафе было душновато. Посетители старались занимать места на открытом воздухе. Наступало время обеда, и свободных столиков практически не было. Шум с улицы привлек внимание майора. Трое парней, громко разговаривая и энергично жестикулируя, направлялись внутрь кафе. В авангарде двигался здоровенный верзила с сомбреро на голове. Вооруженный открытой бутылкой с пивом, он лавировал между столиками, успевая болтать с приятелями и отпивать из бутылки. Те двигались в келеваторе и тишины не добавляли. При этом вся троица никого не задела и столиков не снесла. «Ловко у них получается. Виртуозы прям. Пес Барбос и необычный кросс. Носорог чисто Моргунов, а Шопен вылитый Вицин», — завистливо сказал Кайда. «Ага, практика. Уходим?» — ухмыльнулся Чупа-чупс. «Рано. Будь готов по команде». Майор сделал небольшой глоток из кружки. В этот момент компания добралась до столика, за которым устроились двое из наружного наблюдения. Они курили, старательно избегая смотреть вовнутрь кафе. Носорог что-то громко рассказывал, в такт махая бутылкой, а Хоттабыч и Шопен хохотали в полном восторге от услышанного. Бум! И бутылка носорога врезалась по касательной в лоб оперативника из наружки. Дзыньк! Полетел на пол стул. Полицейский, вскочив на ноги, влепил носорогу звонкую оплеуху и тут же, получив мощный подзатыльник, рухнул на столик. Понеслось. Через минуту Кайда и Чупа-Чупс уже шли по соседней улице, покинув кафе через подсобное помещение. В разразившемся кавардаке их исчезновение никто и не заметил. Белая, чуть в пыли Toyota Corolla, троекратно мигнув сигналом, свернула на парковку супермаркета. Строго следуя стрелкам-указателям, проехала к въезду в подземный паркинг. Припарковав на свободное место, Шопен заглушил двигатель. «Один пойдешь?» Носорог хмыкнул. «Дорогу в сортир при своем скудоумии постараюсь найти. Вы держите ушки на макушке, на предмет хвоста и вообще, Хоттабыч, на шухере». «Давно на стрёме не стоял. Последний раз, когда яблоки в школьном саду с пацанами прихватизировали». Делано запричитал Хоттабыч, вылезая из Короллы. Кайда неторопливо катил тележку в продуктовой зоне супермаркета, останавливаясь перед полками с товаром. Они с Чупа-Чупсом уже полчаса бродили между стеллажами, внимательно изучали этикетки, обращая внимание на состав. Что-то ставили назад, некоторые ложили в тележку. Увидев носорога, проходящего мимо за стеклянной стеной, майор посмотрел на часы и заторопился к кассам. Верзила неспешно дефилировал по коридору в сторону зоны эскалаторов. Завидев табличку с надписью «Toilet», носорог свернул по направлению указателя. «Из кафе ушли без жертв?» – лениво поинтересовался Кайда, включая кран смесителя раковины. Носорог, закончив мыть руки, поискал глазами бокс с салфетками. «Практически. Пару оплеух копом, да один пинок ротозеем до кучи, чтоб не лезли под горячую руку. Все без выкрутасов в деревенском стиле. Чуток мебель раскидали и сделали ноги. Жаль, сомбреро профукал». В помещении гигиены кроме них никого не было. Лишь солнце сотнями зайчиков скакало по глянцевым плиткам стен. «Вот и ладушки. Выдвигаемся в район встречи. Пусть Шопен следит за эфиром. До встречи 3 часа 15 минут. Если готовится засада, контрразведка уже разворачивает силы. Вы это должны засечь. Проверяем всю зону в радиусе 1,5 километра. В случае обнаружения признаков засады – алярм. Москвича выводим в любом случае. Связь, как договорились».